Визг. Резкий пронзительный крик ястреба раздался в воздухе, но все увидели, как силуэт пурпурного ястреба постепенно проявляется позади Цзисюаня. У существа тело ястреба и голова дракона. Ужасающий поток колебаний вырвался из его тела, сея хаос между небом и землей. Глаза всех присутствующих наполнились страхом, когда они почувствовали, что большой ястреб позади Цзисюаня не казался иллюзией, а имел телесную форму. Цзисюань обладал не душой первобытного ястреба небесного дракона, а его настоящим телом. Глава 629. Новое появление птицы девяти подземелий. Визг. Резкий крик ястреба раздавался между небом и землей. Пронзительная звуковая волна вырвалась во все стороны. Многочисленные глубокие трещины появились на арене и продолжали распространяться дальше. Под этим давлением, не говоря уже об обычных студентах, даже у нескольких деканов резко изменилось выражение лица. Это и есть настоящее тело первобытного ястреба небесного дракона. У нескольких деканов появилось тяжелое выражение лица, когда они восклицали в изумлении, глядя на колоссальное существо. Это действительно его настоящее тело, а не так называемая сущность души. Но почему в теле Цзисюаня скрывался первобытный ястреб небесного дракона? Разве он мог такое провернуть со своей то силой? С сомнением в голосе произнес один декан. Первобытный ястреб небесного дракона занимал 8-е место в списке духовных зверей. Когда такой мощный духовный зверь достигал зрелости, то обладал силой, способной соперничать даже с повелителями. Но с развитием Цзисюаня, что только что создал свое собственное море повелителя, поэтому он просто не мог подавить первобытного ястреба небесного дракона и использовать его силу. Несколько деканов обменялись взглядами. На их лицах появилось легкое сомнение. Сила этого первобытного ястреба небесного дракона, скорее всего, достигла стадии повелителя четвертого уровня. «Боюсь, что больше нет смысла продолжать битву», – беспомощно проговорил декан, качая головой. «Повелитель четвертого уровня». Человек такого уровня силы мог бы стать деканом обычной духовной академии. Даже в 5 великих духовных академиях такие эксперты могли стать влиятельными старейшинами. Эта сила намного превосходила воображение других учеников. Хаем, декан Тиньшен, разве это не жульничество со стороны вашей академии? Первобытный ястреб небесного дракона – это не то, что принадлежало Цзисюаню, а внешняя сила – которая запрещена правилами турнира. Лицо декана Тайцана выглядело немного мрачным. Он возмутился, бросив холодный взгляд на первобытного ястреба небесного дракона. Декан Тиньшен слегка улыбнулся. «Декан Тайцан, ваше предположение неверно. Первобытный ястреб небесного дракона имеет никакого отношения к нашей святой духовной академии. Именно Цзисюань контактирует с ним. Кроме того, у него сложились хорошие отношения с ним, а также он заплатил огромную цену, чтобы добиться его признания». Жилье, 3 других декана слегка изумились. Так называемое жилье являлось опасным методом, поскольку первобытный ястреб небесного дракона остается в человеческом теле. Однако он постоянно пытается захватить сознание хозяина, чтобы заменить его. Но и эксперт пытался подавить его и сделать силу зверя своей. Это просто игра с жизнью. В тот момент, когда одна из сторон проиграет, им придется заплатить необратимую цену. Поэтому немногие люди и могучие духовные звери выбирали этот метод, учитывая тот факт, что такой метод можно даже описать бомбой замедленного действия. Что же касается духовных зверей, то кто же захочет оказаться в таком опасном положении? Такая связь опасна. Первобытный ястреб небесного дракона желает на тело Цзисюаня. Точно так же и Цзисюань желал силу первобытного ястреба небесного дракона. Таким образом, они сформировали отношения проживания, поэтому эта сила не являлась внешней для Цзисюаня, что не противоречит правилам, добавил декан Тиньшен с легкой улыбкой. Трое деканов погрузились в молчание. Это прекрасно для первобытного ястреба небесного дракона, так как сила Цзисюаня пока слаба, поэтому у него имелся определенный шанс на успех. Однако Цзисюань решительный и безжалостный. Его планы глубоко сокрыты в его сердце, так что он должен немного подготовиться. В противном случае он определенно не пошел бы на такой опасный шаг. Лицо декана Тайцана стало серьезным, но он больше ничего не сказал. Хотя эта сила Цзисюаня являлась коротким путем, но он ее получил в обмен на свою собственную жизнь. Он слегка приподнял голову, посмотрел на парящего в воздухе юношу и глубоко вздохнул. Выступление мученя уже было идеальным, но кто мог ожидать, что у Цзи Сюаня появится такой козырь. Этот парень, значит, в нем скрывалось настоящее тело первобытного ястреба, небесного ястреба. Вэнь Цинсюань стиснула зубы, глядя на зверя, и горько улыбнулась. Похоже, мы принизили Цзи Сюаня. Лоли невольно сжала руки, глядя на мученя. Лицо юноши выглядело спокойным, как вода. На нем не читалось ни радости, ни гнева, но она знала, что он тоже пережил немалое потрясение в своем сердце. «Ты должна уйти», – тихо произнесла Лоли. «А как же ты?» – удивленно спросила Вэнь Цинсюань. «Мучень не сдастся, поэтому я буду сопровождать его до самого конца». Лоли слегка улыбнулась. В ее улыбке читалась непоколебимая твердость. Сила этого первобытного ястреба небесного дракона сравнима с силой повелителя четвертого уровня. Даже если вы объединитесь с мученем, победить его невозможно. Вэнь Цинсюань говорила с тревогой. «Просто сдавайся, это всего лишь соревнование. Кроме того, любой может сказать, что Цзи Сюань обманул всех. Ила определенно не является чем-то, что он сам получил. Что касается реальной силы, то он уже проиграл мученю». Лоли мягко покачала головой с улыбкой. «Ты считаешь, что мучень отступит?» Вэнь Цинсюань замолкла, так как знала, что между этими двумя парнями существует вражда. Хотя этот парень почти все время выглядел мягким, в его костях чувствовалось необычное упрямство. Поэтому даже когда он знал, что не сможет победить Цзи Сюаня прямо сейчас, он явно не признает своего поражения. «Ну и дурак же ты!» Вэнь Цинсюань вздохнула, но ей пришлось признать, что этот парень довольно хорош, когда упрямился. «Тогда подождем вместе». Вэнь Цинсюань в конце концов стиснула зубы. За прошедшее время она восстановила довольно много боевой силы. Лоли изумилась, когда посмотрела на Вэнь Цинсюань, так как у нее не было причин сражаться с ними в этом матче, который не имел никаких шансов на успех. Лицо Вэнь Цинсюань покраснело от пристального взгляда Лоли, поэтому она поспешно сказала: «Этот парень помог мне раньше, а я не неблагодарная личность». Лоли улыбнулась, но за ее взглядом скрывалось совсем другое значение. Однако она ничего не сказала и только слегка кивнула головой. Никто не шумел, так как многие студенты широко раскрыли рты. Они явно не ожидали появления первобытного ястреба небесного дракона. Кроме того, такой уровень давления уже превзошел их пределы, так как это явно не тот стандарт, с которым они могли бы вступить в контакт. По крайней мере сейчас, студенты Духовной Академии Северных Небес также притихли. Вся их радость исчезла без следа. Цзи Сюань спокойно хрустнул шеей в воздухе. Он поднял голову с холодным выражением лица и посмотрел на мученя с улыбкой. «Теперь ты чувствуешь отчаяние?» На лице мученя не было видно никакого выражения, когда он медленно сжал кулак. Первобытный ястреб небесного дракона диким, но безразличным взглядом уставился на мученя. Его сила не стоила даже упоминания перед ним, поэтому он перевел свой взгляд на Цзи Сюаня и заговорил так, чтобы только он мог услышать. «И это тот парень, который вынудил тебя вызвать меня. Цзи Сюань, ты знаешь, что чем больше моей силы ты используешь, тем сильнее я буду разрушать твое сознание». Цзи Сюань слегка улыбнулся и ответил: «Тогда надейся, что прежде, чем я превзойду тебя, ты сможешь захватить мое тело. Однако мы оба разделяем одну жизнь. Если один из нас умрет, то умрет и другой. Так что веди себя хорошо и помоги мне избавиться от этого парня, как будет угодно». Глаза первобытного ястреба небесного дракона мерцали блеском, пока он жутко смеялся, хлопая крыльями с сияющим светом. Энергия хлынула в тело Цзи Сюаня. Треск, треск. Ястребиные крылья за спиной Цзи Сюаня быстро замахали. Через несколько мгновений они уже увеличились до размеров сотню футов. Более того, обе его руки стали острыми, с темно-фиолетовыми когтями, напоминающими кинжалы. После вокруг него со свистом пронесся ужасный вихрь духовной энергии, который разорвал пространство. Судя по колебаниям духовной энергии, она уже достигла настоящей угрозы стадии повелителя. Цзи Сюань почувствовал огромную энергию в своем теле, когда пятно опьянения промелькнуло на его лице. Оба его глаза приобрели зрачок формы ястреба, после чего он поднял голову и улыбнулся мученю. Он взмахнул крыльями, взметая темно-фиолетовые вихри духовной энергии, которые понеслись к мученю с несравненной мощью. Выражение мученя было серьезным, когда он сжал кулак. Великая демоническая колонна Меру взмыла в небо и яростно обрушилась вниз. Бум! Вихри духовной энергии обрушились на колонну, заставив ее задрожать, а после отправить в полет. Мучень ударил по ней ладонью, но удар летящей силы вызвал сильную боль в обеих его руках. Сосуды на его ладони разорвались, и из них потекла свежая кровь. Если бы не сила его физического тела, одна та атака могла бы убить его. «Прямо сейчас ты для меня муравей!» Цзи Сюань насмешливо улыбнулся. Когда он закончил говорить, сзади внезапно раздался резкий свист ветра. Однако он ударил ее тыльной стороной ладони, даже не взглянув на нее. Пространство исказилось вместе с пурпурной духовной энергией. Поток фиолетовой энергии напоминал ядовитую фиолетовую змею. Бум! Раздался звук тяжелого удара, когда два человека попятились назад. Ими оказались Лоли и Вэнь Цин Сюань, которые пытались помочь мученю. Но, судя по ситуации, в данный момент они не были противниками Цзи Сюаня. Вжух! Цзи Сюань взмахнул обоими крыльями, создавая бесчисленные остаточные образы. Прежде чем мучень успел отреагировать, пронзительная ладонь уже поразила его в плечо. Пам! Его послали в полет. От силы удара его вырвало кровью. «Твоя скорость прискорбно мала». Он вернул себе равновесие, а после услышал жуткий голос из-за его спины. Следом на него обрушился шторм ударов ладони. Бум! Мучень тяжело рухнул на землю. Он поднялся и вытер следы крови с уголка губ. Он выглядел довольно несчастным, но даже сейчас в его глазах горело холодное убийственное намерение без малейшего следа страха или отступления. «Старший брат Му, отступи!» Среди студентов Духовной Академии Северных Небес кто-то не выдержал. Даже у некоторых девушек покраснели глаза. Все это время в Духовной Академии Северных Небес Мучень всегда мог сохранять уверенное выражение лица. Они впервые увидели Мученя в таком плачевном состоянии. Хотя студенты других академий не разговаривали, в их глазах читалось уважение. В конце концов, не имело значения, выиграет Мучень или проиграет, только то упорство и настойчивость, которые он проявлял, заслуживали уважения. Мученя облокотился на одно колено. Его внешний вид казался исключительно жалким в данный момент. Его рука слегка дрожала, когда он вытирал кровь с уголка губ. Вскоре в его глазах медленно всплыл блеск дикости. Даже если он проиграет Цзи Сюаню сегодня, то потащит его за собой. «Тогда давай посоревнуемся и посмотрим, кто из нас более безжалостен», — прошептал Мучень с улыбкой. Его улыбка выглядела яростной, когда он попытался встать на груду камней. Как раз в тот момент, когда он собирался напасть, его тело непроизвольно напряглось, так как он услышал знакомый голос в своем сердце в этот момент. «ТЦ, малыш Мучень, насколько же ты бесполезен, если тебя до такой степени избивает смешная курица?» Этот знакомый голос ошеломил Мученя, отчего он недоверчиво потер уши. Разве этот знакомый голос не принадлежал птице девяти подземелий, которая все еще спала и развивалась? Глава 630. Мощь птицы девяти подземелий. Внезапно прозвучавший ленивый голос заставил застыть выражение лица Мученя. Через короткое мгновение он направился от шока и недоверчиво спросил: «Ты, птица девяти подземелий, ты уже проснулась?» Однако на его вопрос никто не ответил, отчего в сердце Мученя мгновенно похолодело. Может быть, у него галлюцинации? Ха-ха, похоже, ты очень скучал по мне. Однако как раз в тот момент, когда сердце Мученя готово было уже полностью остыть, снова раздался дразнящий смех. Выражение лица Мученя застыло на мгновение, прежде чем он беспомощно закатил глаза. Однако он все равно испытывал огромное облегчение. Она наконец-то проснулась после того, как проспала 2 года. «Наконец-то ты проснулась!» Мучень горько улыбнулся в своем сердце. «Ничего не поделаешь, ты вот-вот умрешь, а я не хочу умирать вместе с тобой, даже не насладившись днем после эволюции», — рассмеялась птица девяти подземелий. Мучень поджал губы. Его отношения с ней очень сложные, поскольку они оба прошли через узы кровной связи. Можно сказать, что у них обоих очень близкие отношения. Даже когда она все это время пребывала в глубоком сне, отношения между ними стали еще более тесными из-за связи их родословной. «Похоже, ты столкнулся с серьезными трудностями». Девять подземелий улыбнулась. Хотя этот разговор происходил в сердце, Мучень смог почувствовать сцену, вспыхнувшую в его сердце. Похоже, это разбитое черное яйцо, а на нем сидит девушка, одетая в черное платье. Она покачивала своими длинными и стройными ногами, поднося к розовым губам осколок яичного щита и хрустя серебряными зубами. Жуя кусочек за кусочком с пьянящим выражением на своем диком и прекрасном лице, это всего лишь первобытный ястреб небесного дракона. Его сила должна была достичь стадии повелителя 4-го уровня. Мучень кивнул головой и спросил тихим голосом: «Ты можешь справиться с ним? Он просто смешанный цыпленок, который никогда не сможет эволюционировать, полагаясь на свою долгую продолжительность в жизни. Но духовный зверь все равно остается духовным зверем. Не пройдя эволюцию, его путь останавливается здесь. Тогда какого же ты достигла уровня в стадии повелителя? Мучень говорил с осторожностью. Хаем, тоже где-то на четвертом уровне, ответила девушка с милой улыбкой. Повелитель четвертого уровня? Мучень вдохнул полный рот холодного воздуха, испытывая шок в своем сердце. Первобытный ястреб небесного дракона культивировал уже давно, но 9 подземелий спало в течение 2 лет и уже достигли таких высот. Он все еще ясно помнил, что до начала сна ее сила примерно соответствовала его уровню. «Я самая талантливая в клане птиц 9 подземелий за последние 1000 лет с самой чистой родословной. Не сравнивай эту смешанную курицу со мной», — лениво ответила девушка. «Будто в этом нет ничего удивительного, а наоборот, так и должно быть». Мучень потерял дар речи. Если бы она произнесла такие слова, кто знает, сколько самопровозглашенных гениев пролили бы кровь. «Этот парень тоже повелитель 4 уровня. Ты можешь с ним справиться?» – спросил Мучень. «При таком же развитии божественный зверь подавляет духовных зверей», – безразлично произнесла 9 подземелий. «Грозная», – похвалил Мучень. «Я временно одолжу тебе свою силу, но от тебя будет зависеть, сколько ты сможешь перенять». Девушка проглотила последний кусочек яичной скорлупы и легонько похлопала руками. Она сформировала печати обеими руками, и потрясающее количество фиолетового пламени вырвалось наружу вместе с ужасной рябью духовной энергии, а после взорвалось. На рухнувшей боевой арене не происходило никаких реакций в теле мученя. Он застыл, разговаривая с девушкой в своем сердце. Похоже, он начинает сдаваться. Поднявшись в воздух, Цзи Сюань слегка наклонил голову, глядя на мученя. Он улыбнулся. «Раз так, то я позволю тебе почувствовать истинный смысл отчаяния. С сегодняшнего дня твоя так называемая уверенность перестанет существовать». Когда он закончил свою речь, взгляд Цзи Сюаня стал диким и жестоким. Он шагнул вперед. В следующее мгновение его фигура таинственным образом появилась перед мученем. Он слегка улыбался, прорвавшись сквозь пространство и указав на сердце мученя вместе с беспрецедентной остротой его пальцев и фиолетовым светом. Один злобный палец. За пределами боевой арены бесчисленные студенты не могли вынести подобного и отвернулись. Выражения лиц студентов Духовной Академии Северных Небес побледнели. Теперь все закончится. Цзи Сюань дико рассмеялся, когда пурпурный свет стал еще более ярким на его 2 пальцах. Его пальцы будто могли прорваться через любые препятствия. Штормовой ветер пронесся вперед, поразив грудь мученя на молниеносной скорости. Треск. Внезапно раздался слабый звук, но те, кто пристально следили за развитием боя, резко прищурились. Жестокое выражение лица Цзи Сюаня резко изменилось, когда он недоверчиво посмотрел на парня. Он увидел, как мучень вытянул вперед 2 пальца, которые зажали его руку. Хотя его атака выглядела слабой, нападение Цзи Сюаня не смогло продвинуться ни на дюйм. «Как такое возможно?» – раздался крик изумления. Сердце Цзи Сюаня дрогнуло, когда он недоверчиво посмотрел на юношу в жалком состоянии. В этот момент тот тоже медленно поднял голову, а из его черных зрачков как будто вырывалось пурпурное пламя. «На этом моменте твое самодовольство заканчивается», – ухмыльнулся юноша хриплым голосом. В следующее мгновение он пнул того ногой. Удар походил на тяжелый молот. Атака со скоростью, на которую даже Цзи Сюань не мог отреагировать. Бум! Раздался глухой звук, но Цзи Сюань, подобно пушечному ядру, отправился в полет, оставляя большие и глубокие следы на земле. Те камни, на которые он натыкался по пути, превратились в пыль. Атмосфера погрузилась в молчание. Бесчисленное множество людей застыли с широко раскрытыми ртами, наблюдая за происходящим. Лоли и Вэнь Цин Сюань, которые собирались атаковать, тоже отошли в сторону, глядя на Цзи Сюаня с удивлением. Они все еще не пришли в себя от внезапной перемены событий. Лин Си прищурилась, глядя на мученя. На ее лице промелькнуло удивление, как будто она что-то почувствовала. Пуф! Цзи Сюань вернул себе равновесие, но из его рта хлынула кровь. Слегка ошеломленным взглядом он уставился на мученя. Однако это длилось лишь короткое мгновение, прежде чем он очнулся от оцепенения и недоверчиво взвыл. Как такое возможно? Мучень смотрел на Цзи Сюаня, чьи глаза покраснели от безразличия. Он даже не обратил на него никакого внимания и медленно раскрыл ладонь. После этого все стали свидетелями сцены, когда гигантский пурпурный столб пламени вырвался из его тела и взмыл к горизонту. Пылающая температура мгновенно накалила атмосферу. Даже камень под ногами мученя начал плавиться. Властное пурпурное пламя просто неописуемо. Кроме того, вместе с фиолетовым пламенем все ощутили, как рябь духовной энергии, исходящая от мученя, становится все более и более ужасающей. Она уже достигла стадии повелителя всего за несколько вздохов. Неисчислимые студенты вновь были потрясены до глубины души. Деканы различных академий тоже выражали удивление. Их пристальные взгляды начали становиться напряженными, когда они почувствовали рябь духовной энергии мученя, которая, по-видимому, стала сравнима с повелителем второго уровня. По сравнению с Цзи Сюанем, который едва ли дотягивал до среднего повелителя первого уровня, он сейчас стал намного сильнее. Этот мучень на самом деле скрывал подобный козырь. Несколько деканов горько улыбнулись, глядя друг на друга. Они оба ведь студенты высшего уровня пяти великих духовных академий. Они действительно грозны настолько, что даже они ощущали угрозу от них. Декан Тайцан тоже был поражен этой сценой, но вскоре пришел в себя. Его холодное выражение лица наполнилось экстазом, тогда как декан Тиньшен, который раньше улыбался, в этот момент выглядел мрачно. Пурпурное пламя взметнулось, но пурпурные крылья проявились позади мученя, которые он медленно разворачивал. Его черные зрачки в этот момент стали фиолетовыми. Смутно раздался громкий и резкий крик, который резонировал в окружающем пространстве. «Власть повелителя!» Мучень медленно сжал кулак, поскольку он не мог удержаться от опьянения, когда почувствовал страшную энергию в своем теле. Прямо сейчас он наверняка смог бы уничтожить всю эту землю одним взмахом руки. Эта сила определенно не то, с чем можно сравнить стадию духовного бедствия. Тебе действительно удалось удержать столько силы. Твое физическое тело кажется довольно сильным. В сердце мученя раздался изумленный голос девяти подземелий. Она изначально ожидала, что стадия повелителя первого уровня – предел мученя, но не думала, что он сможет дотянуть до второго. Я не провел 2 года, ничего не делая. Мучень улыбнулся. Ты действительно сильнее, чем раньше. Девять подземелий не возражала, потому что прямо сейчас мучень действительно стал намного сильнее. По крайней мере, он не мог идти по ее следам и не только видеть, но и быть недосягаемым, как раньше. Мучень слегка рассмеялся, но когда он поднял голову, его зрачки запылали фиолетовым пламенем. Он посмотрел на пепельного Цзи Сюаня. После он резко топнул ногами по земле, а пурпурное пламя опустошило все вокруг. Он мгновенно исчез. Когда он исчез, его равнодушный голос унесся вместе с фиолетовым пламенем. «Давай закончим эту битву». Цзи Сюань резко прищурился и поспешно отступил. Вжух! Рука, окутанная пурпурным пламенем, пронзила пространство, словно протянувшись из пустоты, и схватила его за шею. Разрыв между ними теперь очевиден. Глава 631. Птица девяти преисподних. Когда мучень схватил Цзи Сюаня за горло, в это мгновение многие люди все еще смотрели на то место, где раньше полустоял мучень. Только позже они раскрыли глаза от шока, когда увидели ту пугающую сцену. Мучень встал, схватил Цзи Сюаня за горло и поднял его. Цзи Сюань, который раньше был непреодолимой силой, теперь оказался в его руках, как ребенок, не способный сопротивляться. Просто неописуемо. Атмосфера вновь погрузилась в тишину. Никто не заговорил, так от увиденного потеряли дар речи. Кто бы мог вообразить, что ситуация перевернется в одно мгновение. Поначалу, когда Цзи Сюань полностью подавил мученя, он неописуемо гордился и вел себя высокомерно. Вот только сейчас он сокрушен своим противником. Контратака мученя оказалась явно более прямой и эффективной. Однако все были поражены тем фактом, что сила мученя достигла такой ужасающей высоты, что намного превзошла силу Цзи Сюаня, который позаимствовал силу первобытного ястреба небесного дракона. Но что же все-таки происходит? Под бесчисленными изумленными взглядами лицо Цзи Сюаня покраснело, пока он яростно сопротивлялся. В его глазах читалось глубокое унижение и свирепость. Нынешнее положение почти заставило его живот взорваться от гнева. Все эти годы он шел вперед и превосходил тех, кто принадлежал к тому же поколению, что и он. Он наслаждался бесчисленными уважительными взглядами, и в прошлом он всегда топтал своего противника ногами и никогда не думал, что настанет день, когда он окажется в таком жалком состоянии. Это определенно было не то, что Цзи Сюань, горделивый человек, мог вынести. С его точки зрения, лучше умереть, чем испытывать такое. «Я разорву тебя на куски», — Цзи Сюань взревел. Плотная духовная энергия вырвалась наружу подобно шторму. Она напоминала разъяренного дракона, когда летела к мученю. Естественно, мучень лишь равнодушно посмотрел на его атаку и щелкнул пальцами. Пурпурное пламя вырвалось наружу и пронеслось сквозь огромную духовную энергию. В момент соприкосновения пурпурное пламя гасило его духовную энергию. Вжух! Острые пальцы Цзисюаня метнулись к глазам мученя в безжалостной манере. Бум! Однако, прежде чем его удар успел даже приблизиться, мученя ладонью ударил его в грудь. Раздался глубокий и приглушенный звук. Судя по всему, грудь Цзисюаня слегка прогнулась. Его вырвало кровью, и он снова отлетел назад. Бум! Пока Цзисюань еще летел назад, перед ним возникла призрачная фигура мученя. С ледяным выражением он нанес удар кулаком, окутанным фиолетовым пламенем. Высокая температура даже заставила окружающее пространство сильно исказиться. Когда кулак мученя безжалостно обрушился на Цзисюаня, высокая температура посеяла хаос. Его кожа покраснела, как будто он собирался сгореть в огне. Пуф! Цзисюаня снова вырвало кровью, когда он с грохотом упал на золотую боевую арену. Все его тело покрылось свежей кровью, а внешность выглядела необычайно искаженной и пугающей. Он пристально смотрел на мученя, который парил в воздухе. Его взгляд был таким злобным, как будто он хотел поглотить его. Он задрожал, пробормотав себе под нос. Как такое возможно? Как он может обладать такой мощной силой? Победа уже была в его руках, но кто мог ожидать, что произойдет такое неожиданное событие? Эта сила не принадлежит ему, и, кроме того, его физическое тело намного превышает твое. Вот почему он смог заполучить большую силу по сравнению с тобой. Зловещий голос раздался в сердце Цзисюаня. Даже если ты позаимствовал мою силу, ты всего лишь едва достиг стадии повелителя первого уровня, в то время как он обладает силой повелителя второго уровня. Так что вполне естественно, что ты не можешь бороться с ним. Я хочу убить его. Глаза Цзисюаня покраснели. Конечно, позволь мне управлять твоим телом, и убить его станет так же просто, как махнуть рукой. Жуткий голос засмеялся с нотками предвкушения. Цзисюань стиснул зубы. Произойди такое в иной ситуации, он определенно не согласился бы на подобное. Но когда он увидел безразличного мученя в воздухе, негодование яростно хлынуло из его сердца и поглотило его разум. Это он должен радоваться всеобщим хлопкам, а не валяться здесь, как дохлая собака. «Ни за что на свете я не могу проиграть мученю», он заявил, что обязательно наступит на него ногами. «Убей его ради меня», Цзисюань задрожал от злобы. «Ха-ха, как тебе будет угодно», раздался жуткий смех в его голове. Цзисюань медленно закрыл глаза. Кровь прекратила вытекать из его тела, а его духовная энергия, которая еще недавно пребывала в беспорядке, успокоилась и постепенно стабилизировалась. После он медленно открыл глаза, но в них больше не читалось той злобности и извращенности, а наоборот она сменилась жуткостью. Он медленно встал, хрустнул шеей, ощупал незнакомое тело и рассмеялся. «Наконец-то я контролирую его тело». Он поднял голову, посмотрел на мученя и улыбнулся. «Я и правда должен поблагодарить тебя за это». Мучень нахмурился. Хотя вокруг Цзисюаня не мелькало никакой мощной ряби, его взгляд заставил мученя почувствовать опасность. В этот момент Цзисюань ощущался незнакомым, совершенно не похожим на того, кем он был раньше. «Ты ведь первобытный ястреб небесного дракона, верно?» Мучень спросил без всякой спешки. «А ты довольно умен». Цзисюань слегка улыбнулся и не стал отрицать слова мученя. После он улыбнулся. «Но я обещал ему убить тебя, так что я должен заставить тебя немного пострадать». Бум! Когда он закончил фразу, мучень уже выбросил вперед ладонь, из которой вырвалось пурпурное пламя. Она напоминала сейчас гигантскую ладонь пурпурного пламени, которая подавила ранее Цзисюань. «У тебя есть только некоторые способности повелителя, но ты все еще слишком далек от мастерства настоящего повелителя». Глядя на атаки мученя, Цзисюань слегка улыбнулся, когда он перевернул свою руку и оттолкнулся. Его ладонь слегка соприкоснулась с фиолетовым пламенем. Хотя это выглядело как совершенно другой уровень столкновения, но когда две силы соприкоснулись, пылающая ладонь развеялась. Наблюдатели вновь остолбенели. Эта битва взлетов и падений уже далеко превзошла их понимание. Мучень резко отступил, став серьезным. Нынешний Цзисюань совершенно не похож на прежнего. Не только его сила, но и его контроль над ней на совершенно новом уровне. Очевидно, что перед ним теперь предстал истинный повелитель. «Ты не сможешь бежать». Пространство позади мученя внезапно исказилось. Цзисюаня появился во вспышке с легкой ухмылкой на лице. «Я позволю тебе испытать, что такое настоящий повелитель. Он согнул оба пальца и указал вниз. Из них вырвалась темно-фиолетовая духовная энергия. Эта духовная энергия пестрела от холодной ауры. Она казалась не только более плотной, но и полнилась духовностью. Что касается качества, то эта духовная энергия намного превосходила ту, что Цзи Сюань использовал раньше. Форма меча. Когда темно-фиолетовая духовная энергия вырвалась наружу, она превратилась в материальную форму гигантского темно-фиолетового меча. Разрывая пространство, она устремилась к голове Мучэня с невероятной скоростью. Мучэнь поспешно отступил. Сменив печать, огромная духовная энергия вырвалась наружу. Бум, бум. Однако на пути гигантского меча все препятствия были уничтожены. То, как она проносилась сквозь препятствия, вселяло изумление в сердца других людей. Выражение Мучэня тоже неудержимо изменилось. Масштаб этого гигантского меча не казался ужасающим, но он обладал таким мощным давлением, что даже он под этим давлением не мог толком пошевелиться. Вжух! В следующее мгновение каждая его атака рухнула, но гигантский меч уже появился перед Мучэнем. Однако как раз перед тем, как этот большой меч должен был обрушиться на него, тонкая и прекрасная рука внезапно появилась позади него. С легким щелчком пурпурное пламя вырвалось наружу и превратило этот большой меч в пыль. Цзи Сюань резко прищурился и перевел свой холодный взгляд за спину Мучэня. Абсолютно все взгляды устремились за спину Мучэня, лицезрея элегантную красивую девушку. А это еще кто? Под бесчисленными изумленными взглядами этот силуэт становился все более заметным, принимая форму девушки в черном платье. Высокая и элегантная. Когда она огляделась вокруг своими очаровательными глазами, в них появился след дикости, который выдавал ее упрямство. Тонкая талия, что за нее едва можно ухватиться, особенно учитывая ее длинные ножки, которые выглядели просто идеально. При ее виде, у других начинало зудеть сердце. Когда эта девушка появилась, между небом и землей раздался громкий шум. Все увидели, как за ее спиной перекатывается пурпурное пламя. Смутно возникло колоссальное изображение. Черный дрозд, который хлопал крыльями и издавал визг, который слышали абсолютно все. Это птица девяти подземелий, в воздухе пробормотали некоторые декан, выражая шок на своих лицах. Значит, это другое реальное тело. Так выходит, что у Мучэня тоже сокрыт могущественный духовный зверь в его теле. Молодежь в наши дни действительно грозна. Но означает ли это, что между Мучэнем и этой птицей девяти подземелий тоже установлены отношения по виду жилья? Невдалеке Лоли и Вэнь Цинсюань немного удивленно смотрели на незнакомую красавицу. Кто она такая? Почему я ее раньше не видела? Может ли быть, что Мучэнь жульничает у тебя за спиной? Вэнь Цинсюань бросила взгляд на девушку. У нее просто впечатляющая внешность и темперамент. Даже ее длинные ноги заставляли Вэнь Цинсюань чувствовать себя потрясенной. Но, естественно, самой уникальной частью оставались все же ее глаза, которые выражали полную дикость. Лоли на мгновение задумалась, а потом тихо ответила. «Боюсь, что она – птица девяти подземелий. У нее и Мучэня установлены узы кровной связи. Просто все эти годы она пребывала в глубоком сне. Узы кровной связи?» Вэнь Цинсюань изумилась и тихо прошептала. «С гордостью такого могущественного духовного зверя, как птица девяти подземелий, как она могла установить такую связь с человеком? Что Мучэнь сделал с ней?» Поднявшись в воздух, девять подземелий не обратила никакого внимания на других. Появившись, когда она бросила взгляд на Цзи Сюаня и сказала: «Изначально я не хотела беспокоить его, но смешанная курица, вроде тебя, зашла слишком далеко. Так как ты любишь вмешиваться в чужие битвы, то позволь мне присоединиться к тебе. Значит, ты из клана птиц девяти подземелий». Взгляд Цзи Сюаня потемнел, но вскоре он усмехнулся. «Согласно продолжительности жизни птицы девяти подземелий, ты все еще не достигла зрелости, верно? И все же ты осмеливаешься бросить мне вызов?» В записях духовных зверей первобытный ястреб небесного дракона занимал более высокое положение, чем птица девяти подземелий. Поэтому он и не боялся появления новой соперницы. Не слишком верь тем мусорным записям. Как будто она знала, о чем думает первобытный небесный драконий ястреб. Она откинула свои волосы в сторону и соединила языки пламени на кончиках пальцев. Затем она наклонила голову и насмешливо посмотрела на Цзи Сюаня. «Кроме того, сейчас я не птица девяти подземелий, а...» Глаза девушки вспыхнули пурпурным пламенем. В то же самое время от ее тела повеяло неописуемым давлением. В одно мгновение цвета неба изменились. «Птица девяти преисподних. Это настоящее давление божественного зверя. Глава 632. Цветок мандала. Бум. Девушка застыла в воздухе, когда волна страшного давления окутала всех. Пространство в округе как будто сильно потемнело. Даже духовная энергия пришла в неистово. Под этим давлением лица всех присутствующих изменились, включая различных деканов, которые наблюдали за битвой с высоты. Спокойные выражения на их лицах становились все тяжелее, а в глазах появлялось легкое удивление, пока они смотрели на стройную длинноногую девушку в черном платье. На самом деле это птица девяти преисподних. Эта девушка действительно устрашающая, раз завершила свою эволюцию в столь юном возрасте. Такой талант просто ужасает. Птица девяти преисподних, сила повелителя четвертого уровня, поистине могущественная. Пятеро великих деканов тоже наблюдали за ходом боя. Декан Тиньшен из Святой Духовной Академии не имел никакого выражения на лице, но его руки на подлокотнике непроизвольно сжались, в то время как декан Тай Цан выглядел удивленным, но вскоре он сумел прийти в себя. Он пробормотал себе под нос: скрытые карты этого парня действительно поразительны. Когда выражение лиц всех наблюдателей изменилось, первобытный ястреб небесного дракона в шоке смотрел на птицу девяти преисподних, воскликнув хриплым голосом: «Ты завершила свою эволюцию». Голос первобытного ястреба небесного дракона был полон нескрываемой ревности. Уничтожение духовности и формирование божественности являлось тем, чего желал каждый духовный зверь. На пути развития духовного зверя эволюция считалась кратчайшим путем. Даже духовные звери с наиболее распространенной родословной могли эволюционировать. Более того, в мире Великой Тысячи хватало обычных духовных зверей, которые в ходе эволюции прорвались через свои пределы и стали широко известны. Хотя у первобытного ястреба небесного дракона необычная родословная, эволюционировать ему нелегко. Даже когда птица девяти подземелий пыталась эволюционировать, она несколько раз терпела неудачу, прежде чем смогла найти возможность завершить свою эволюцию. Трудность заключалась в том, что другие об этом не знали. Первобытный ястреб небесного дракона тоже пытался это сделать, но все его попытки до сих пор заканчивались неудачей. Он пытался пройти через бедствие молнии, но всегда терпел ужасную неудачу. Он почти даже превратился в пепел в результате отдачи. К счастью, он заранее подготовился и смог сохранить свою жизнь. Однако он никогда не осмеливался испытать бедствие молнии вновь, так как бедствие становилось сильнее, основываясь на силе призывателя. В ходе эволюции никто не мог оказать никакой помощи. Эволюцию можно пройти только своими собственными силами. Поэтому, когда первобытный ястреб небесного дракона увидел эволюционировавшую птицу девяти подземелий, его сердце запылало ревностью. В клане птиц девяти подземелий ее возраст еще не достиг зрелости, но ее достижения намного превзошли его собственные. Он почувствовал от нее давление. Это давление даже заставляло его слегка дрожать, поскольку давление исходило от его родословной. В мире духовных зверей высшим приоритетом обладали божественные звери. «На твоем месте я бы немедленно убежала». Девять преисподних медленно заговорила. Она напоминала королеву, которая наблюдает за своим подданным с высоты птичьего полета. Первобытный ястреб небесного дракона не сводил глаз с птицы девяти преисподних, но его глаза постоянно мерцали свирепым алым блеском. Хотя он постоянно подавлялся ее давлением, он оставался существом с родословной клана драконов. Поэтому он тоже обладал гордостью дракона, которая укоренилась глубоко в его костях. Он никогда не признает отступления без боя. Хотя другая сторона успешно эволюционировала, ее сила сравнима с его. Если они будут сражаться, то она не сможет получить никакого преимущества. В конце концов, по его мнению, птица девяти преисподних слишком нежна, в то время как он сам пережил множество битв не на жизнь, а на смерть. «Я повидал в своей жизни всякие ветры и волны. Это не то, с чем может сравниться маленькая соплячка вроде тебя. Боюсь, что у тебя все еще не хватает квалификации, чтобы заставить меня бежать от одного единственного лая». Первобытный ястреб небесного дракона говорил без всякой спешки, а свирепость в его глазах становилась невероятно плотной. «Если хочешь сражаться, то думаю, что результаты тебя не обрадуют». Вместе с жутким голосом первобытного ястреба небесного дракона, пурпурный свет вспыхнул позади него, когда появилась массивная фигура, настоящее тело первобытного ястреба небесного дракона. Проливные колебания духовной энергии сеяли хаос, который сотрясал землю и небо. Рокот небесного дракона. Первобытный ястреб небесного дракона свирепо раскрыл пасть, заставив землю и небо мгновенно потемнеть. Его огромная пасть напоминала аэродинамическую трубу, когда ужасный океан духовной энергии вырвался наружу, превратившись в рев дракона, что гремел так громко, сотрясая само пространство. Этот рев мгновенно стал материальным, когда накатывающие звуковые волны превратились в ревущего небесного дракона. Небесный дракон мощного телосложения, который намного превосходил размерами реальное тело первобытного ястреба небесного дракона. Неописуемое давление дракона распространялось, столкнувшись с давлением божественного зверя птицы девяти преисподних. Звуковая волна небесного дракона обладала реальной силой небесного дракона. Вполне естественно, что у текущего первобытного ястреба небесного дракона имеется несколько тузов в рукаве, поскольку он не боялся птицы девяти преисподних. Кроме того, он не проявлял снисхождения, когда атаковал, так как знал, что перед ним настоящий божественный зверь. Это противник, на которого он ни в малейшей степени не мог позволить себе смотреть свысока. Пространство задрожало после рева дракона. Небесный дракон приблизился, устремившись к птице девяти подземелий. Судя по этой суматохе, даже небеса и земля будто разлетались вдребезги. Взгляд девушки похолодел, пока она смотрела на свистящую звуковую волну небесного дракона. Она сдвинулась и вновь появилась на голове массивной птицы девяти преисподних, топнув ногами. Раздался громкий и резкий крик. Птица девяти преисподней раскрыла пасть. Пурпурное пламенеющее море хлынуло наружу во всех направлениях. Девять преисподних слегка вдохнула своими розовыми губами и пожрала пурпурное пламя, затем выдохнула его снова. Полоска пламени, слабо мерцавшая пурпуром и золотом, превратилась в огненную полосу, устремившись вперед. Это золотисто-пурпурное пламя пронеслось по горизонту, мгновенно раскрошив пространство. Ужасающе высокая температура опалила эту область. Даже духовная энергия вскипела. Вечное пламя. Негромкое название донеслось со стороны девушки. Виск. Долгий ясный крик становился все более ярким, когда золотисто-пурпурное пламя сформировалось в ногу пылающей птицы, хлопающей крыльями. Она запылала еще ярче и ринулась в атаку. Под бесчисленными взглядами она столкнулась лицом к лицу с образом небесного дракона высотой в несколько тысяч футов. На его фоне пылающая птица, испускающая золотисто-пурпурное пламя, по сравнению с ним мала, как муравей. Однако результаты этого несравненного противостояния повергли всех в шок. В момент столкновения пылающая птица превратилась в поток пламени, походивший на горячий нож в масле, пронзающий защиту и массивное тело небесного дракона в одно мгновение. Золотисто-пурпурное пламя вырвалось из массивного образа небесного дракона. Это ужасающее пламя мгновенно охватило массивную фигуру и заставило ее сгореть без единого остатка. Ясный и резкий крик вырвался из уст первобытного ястреба небесного дракона, когда он взревел от ярости. Вечное пламя. Говорилось, что вечное пламя, уникальное пламя, которым обладает только первобытная бессмертная птица. Обладатель этого пламени не умрет и не будет уничтожен. Это мечта, к которой стремились бесчисленные эксперты, но это пламя чрезвычайно властное. Если эксперт несовместим с ним, то даже море повелителя исчезнет без следа после соприкосновения с ним. Бессмертное пламя можно получить только в результате эволюции божественных зверей, которые обладали самой чистой родословной бессмертной птицы. Однако он никак не ожидал, что птица девяти преисподних действительно обладает таким пламенем. Девять преисподних сохраняла спокойное выражение лица, когда вытянула свой тонкий палец и указала вниз. Десять золотисто-пурпурных огней выстрелили вперед и наложились друг на друга. Она вызвала образ, подобный пылающему шипящему питону, что устремился к первобытному ястребу небесного дракона. Колебания духовной энергии даже внушали страх различным деканам. Когда первобытный ястреб небесного дракона увидел его, то резко отступил, одновременно хлопая крыльями. Множество пурпурных драконьих чешуек вылетело наружу и превратилось в большие драконьи щиты. Пуф! Пылающие питоны добрались до врага. Пламя разрушило щиты из драконьей чешуи, словно они ломали бамбук, а обрушились на массивную фигуру первобытного ястреба небесного дракона. Бум! Плоть и кровь брызнули из массивной фигуры первобытного ястреба небесного дракона, рассыпались на куски и сгорели дотла. Раздался болезненный рев дракона. В этом болезненном реве даже слышался оттенок ужаса. Хотя девять преисподних обладало лишь силой повелителя четвертого уровня, ее боевых способностей даже он вынужден опасаться. Глаза первобытного ястреба небесного дракона сверкнули, когда он стиснул зубы. Он думал о том, чтобы признать свое поражение, контролируя тело Цзи Сюаня. Он ведь умен и понимал, что сейчас шел просто турнир. Так что как только он признает свое поражение, девять преисподних и мучений не посмеют ничего им сделать. Однако как раз в тот момент, когда он собирался привести свою мысль в действие, у мученя, наблюдавшего за битвой, в глазах вспыхнул леденящий душу блеск. Цзи Сюань обладал превосходным талантом и являлся глубоким интриганом. В дополнение к помощи первобытного ястреба небесного дракона из темноты, он определенно сумеет получить высокие достижения в будущем. Если он упустит этот шанс, то может оставить после себя значительное семя в будущем. Позволить тигру вернуться в горы явно не то, что он не хотел делать. Поэтому Мучень поднял голову и пришел в движение. Он появился на теле огромной птицы девяти преисподних и сел, крепко зажмурив глаза. В то же время таинственная черная бумага в его ауре тихонько дрожала. «Девять преисподних, одолжи мне свою силу еще раз!» — рявкнул Мучень в своем сердце. В тот же миг в него хлынула бурная и бесконечная энергия. Дрожь таинственной черной бумаги стала еще более явной. Следы пурпурных рун тихо расползлись и испустили сияющий пурпурный свет. Мучень резко распахнул глаза, а затем стремительно сформировал руками своеобразную печать, которая напоминала цветок лотоса. Пурпурный свет взорвался с потрясающей силой, а в следующее мгновение все увидели темно-пурпурный и необычайно красивый цветок мандалы. Бессмертная печать. Взгляд мученя был холоден, когда он указал пальцем вниз. Пурпурный цветок мандалы задрожал и в следующее мгновение исчез. Когда он снова появился, то уже находился под первобытным ястребом небесного дракона. Выражение лица первобытного ястреба небесного дракона резко изменилось. В его глазах вспыхнули эмоции страха. Глава 633. Срезание сорняков и удаление корней. Лепестки чарующего цветка мандалы покачивались и медленно распускались, сверкая пурпурным блеском, отчего пространство исключительно искажалось. Пурпурный свет сверкал, образуя световой экран, который окутывал первобытного ястреба небесного дракона. Густой страх хлынул из свирепых глаз зверя, когда этот таинственный цветок мандалы заставил его почувствовать смертельную угрозу. Это давление оказывается еще сильнее, чем когда появились девять преисподних. Бум! Он взмахнул широкими крыльями и тяжело ударился о пурпурный световой экран. Ужасный удар вызвал колебания на фиолетовом световом экране. Мучень безразлично наблюдал за попытками беснующего первобытного ястреба небесного дракона. Печать лотоса в его руке снова изменилась. Треск, треск. Пурпурные лучи света вырвались из цветка мандалы. Цветок состоял из бесконечных рун, отчего казался мистическим, а виноградные лозы были покрыты острыми шипами. Свист, свист. Цветок мандалы разлетелся во все стороны, с молниеносной скоростью опутывая тело первобытного ястреба небесного дракона. Вииск. Вместе с пеленой пурпурных лоз, первобытный ястреб небесного дракона пронзительно заорал. Ужасающая рябь на его теле быстро уменьшалась, и, судя по внешнему виду, в этот момент его действительно удерживали. Девять преисподних с ухмылкой наблюдала за происходящим. Она точно знала, насколько велик этот таинственный цветок. Тогда, когда она была в теле мученя, она сильно пострадала от него, но времена изменились. С помощью силы мученя, в дополнение к ее собственной, можно суметь вызвать настоящий таинственный цветок мандалы. На этот раз первобытный ястреб небесного дракона столкнулся с раскаленной железной пластиной. Бум, бум. Неистовые волны духовной энергии яростно взорвались, но первобытный ястреб небесного дракона ясно почувствовал, что что-то не так, пока яростно боролся. Однако, как бы он ни боролся, ему не удалось вырваться из лоз. Кроме того, шипы на лозах все глубже вонзались в его тело, пока он боролся, покрывая его кровью. Лицо мученя было серьезным. Его ручные печати снова изменились. Треск, треск. Бесчисленные виноградные лозы начали затягивать массивного первобытного ястреба небесного дракона внутрь пространства цветка мандалы. Хотя скорость затягивания была медленной, она казалась существенной, так как на сопротивление зверя цветок совершенно не обращал внимания. Когда он приблизился к таинственному цветку, в глазах первобытного ястреба небесного дракона наконец вспыхнул страх, и он ошарашенно закричал: «Я признаю свое поражение, я больше не буду вмешиваться в дела между тобой и Цзи Сюанем». Взгляд мученя оставался спокоен, когда он мягко покачал головой, глядя на первобытного ястреба небесного дракона. Теперь уже немного поздно признавать свое поражение. Кроме того, он не тот человек, что излишне снисходителен к врагам в такой критический момент. Таким образом, спустя краткое время зверя полностью втянулся в пространство цвета мандалы. В одно мгновение чарующие лепестки сложились в цветочный бутон, закрывая первобытного ястреба небесного дракона от внешнего мира. Глубокие пурпурные руны появились на поверхности бутона цветка, как будто послужили тюрьмой. Бум, бум. Время от времени из цветочного бутона исходила сильная дрожь. Вероятно, первобытный ястреб небесного дракона боролся внутри, но он не смог вырваться на свободу. Бесчисленное множество людей смотрели на большой чарующий бутон цветка остолбеневшими взглядами. Кто бы мог подумать, что могучий первобытный ястреб небесного дракона будет покорен таким образом. Это же могущественный духовный зверь с силой повелителя четвертого уровня. Даже у различных деканов может не хватить уверенности в полной победе над ним. Однако этот молодой человек сумел. Даже деканы Академии погрузились в молчание в тот момент, когда обменялись взглядами. Они немного шокированы произошедшим фактом, что могущественного повелителя так легко запечатали. Этот мальчик – что-то необычное. Под бесчисленными взглядами мучень сделал жест, заставляя большой бутон цветка вернуться. Девять преисподних проглотило цветок. С силой мученя, даже если бы он мог запечатать первобытного ястреба небесного дракона с помощью силы девяти преисподних, он не смог бы полностью очистить его. Поэтому для последнего шага ему понадобится помощь девяти преисподних. С нынешней силой девяти преисподних и мощью вечного пламени, ей будет нетрудно справиться с первобытным ястребом небесного дракона. Когда птица пожрала бутон цветка, Цзи Сюань, у которого были закрыты глаза, резко открыл их. Его лицо побледнело, а изо рта потекла свежая кровь. Цвет его лица выглядел ужасно, а глаза выражали полный ужас. Хотя ранее его тело контролировалось первобытным ястребом небесного дракона, он был в состоянии наблюдать за происходящим. Цзи Сюань с недоверием уставился на равнодушного мученя. Он действительно победил даже первобытного ястреба небесного дракона. Из-за постоянных отношений между ними, Цзи Сюань чувствовал, что он потерял связь с зверем. Как такое возможно? Цзи Сюань был бледен, пока бормотал себе под нос без всякого духа. Великолепие, которое он излучал раньше, полностью исчезло без следа. Я отказываюсь верить, что потерпел неудачу. Все эти годы он был самым выдающимся среди своего поколения, намного превосходя тех самозваных гениев, которые стояли над ним. Даже грозный противник, которого он когда-то считал своим злейшим врагом, Мучень, не мог ему ничего противопоставить, так как он считал, что у него достаточно мощных козырей, чтобы подавить любого в том же поколении. Однако результаты заставили его почувствовать себя громом пораженным. Он снова и снова раскрывал свои козыри, но этот юноша перед ним всегда мог полностью победить его и перевернуть ситуацию. Сам того не ведая, этот юноша, которого он решил изгнать с духовного пути, снова превзошел его. Он посмотрел на юношу, стоявшего на вершине массивной птицы. Последняя излучала ослепительный блеск. И вот так он стал самым ослепительным существом в этом регионе. Бесконечные волны зависти и ярости хлынули из сердца Цзи Сюаня. Его блеск и честь должны быть моими. Он чувствовал себя неполноценным. Однако, когда он стиснул зубы, то внезапно почувствовал холодок по спине, когда увидел жуткое намерение убийства, вспыхнувшее в равнодушных глазах мученя. Вжух! В следующее мгновение силуэт мученя внезапно испарился. Цзи Сюань почувствовал, как его голова онемела, а мысли быстро закружились в его сердце. Он знал, что пытается сделать мучень. Он пытался срезать сорняки и вырвать корни. Я признаю, Цзи Сюань стиснул зубы с бледным выражением лица, поскольку в конечном счете решил признать свое поражение. В такое время, если бы он отказался признать поражение, мученя определенно без колебаний убьет его. Хотя признание поражения станет огромным ударом по его самоуверенности, он не был педантичным человеком. Потерять лицо лучше, чем потерять свою жизнь. Если он потеряет свое лицо, то сможет вернуть его, но если он потеряет свою жизнь, то потеряет все. Он был уверен в себе. Пока он жив, настанет день, когда мучень пожалеет. Однако, поскольку мучень слишком хорошо понимал своего противника, а Цзи Сюань ничуть не слабее его, он определенно не даст Цзи Сюаню такого шанса. Прежде чем Цзи Сюань успел выкрикнуть последнее слово, мучень появился перед ним, как призрак. Без каких-либо колебаний он согнул оба своих пальца, образуя меч, когда огромная духовная энергия взорвалась без малейшего ограничения. Шторм напоминал полосу света, которая с молниеносной скоростью пронзила грудь Цзи Сюаня. Пуф! Палец пронзил грудь Цзи Сюаня, и оттуда выплеснулся кровавый туман. Его тело мгновенно отлетело назад. Выражение лица мученика никак не изменилось, когда он шагнул вперед и выбросил вперед ладонь, наполненную плотным намерением убить. Какая наглость! Высоко в воздухе декан Святой Духовной Академии взревел от гнева и резко встал. В одно мгновение небо потемнело, когда неописуемое давление охватило эту область, мгновенно ограничив движение мученика. ХМФ. Когда давление поглотило мученика, раздалось холодное фырканье и рассеяло это давление. Декан Тайцан резко встал и уставился на декана Тиньшина. На лице мученика не проявилось написано никакого выражения, поскольку он не прекращал своего движения, несмотря на действия двух влиятельных фигур. Он ухватился за эту возможность и шлепнул ладонью по телу Цзи Сюаня. Молния вспыхнула в этой ладони. Его энергия стала чрезвычайно властной. Бум! Когда молния ударила в него, грудь Цзи Сюаня прогнулась. Он выплюнул полный рот крови, смешанный с его раздробленными внутренними органами. Он отлетел в жалком состоянии, но его глаза все еще горели бесконечной злобой. Свист! Однако его злоба длилась лишь мгновение, а затем сменилась страхом, когда он увидел, как птица девяти преисподней внезапно открыли пасть. Золотисто-пурпурное пламя вырвалось наружу и поглотило его. Ужасающая температура сеяла хаос. Тело Цзи Сюаня мгновенно превратилось в пепел под бесчисленными потрясенными взглядами. Гомон. Пепел поплыл по воздуху, но из него вылетела прядь неуловимого света. Это было море повелителя Цзи Сюаня. Даже если его физическое тело уничтожено, его дух скрывался в его море повелителя. Пока его море повелителя живо, он все еще может воссоздать свое тело при достаточном количестве времени. Свист. Однако, когда этот свет выстрелил, еще один удар фиолетового пламени спустился с неба, мгновенно осветив его огнем, и он взорвался. В это мгновение ужасающая духовная энергия яростно сеяла хаос. Раздался мучительный вой. Наглость. Высоко в небе декан Тиньшен взревел от гнева и взмахнул рукой. Поток духовной энергии мгновенно сформировался, разрушая духовную энергию пламени, и захватил тот крошечный свет. Он защитил этот маленький кусочек света. Он посмотрел на почти иллюзорную светлую фигуру, которая осталась от духа Цзи Сюаня. Однако его дух получил серьезную травму и вскоре должен был рассеяться. Декан Тиньшен мгновенно побледнел. Дух Цзи Сюаня тяжело ранен, он уже не сможет оправиться от таких ранений. С сегодняшнего дня, даже если Цзи Сюань сможет заниматься культивацией, его достижения будут крайне ограничены. У вас двоих достаточно наглости. Лицо декана Тиньшина похолодело, когда он бросил мрачный взгляд на мученика и птицу девяти преисподних. Жуткость в его глазах мгновенно понизила температуру в окружающем регионе. Глава 634. Чемпион. Неслыханное мужество. Гневный голос декана Тиньшина гремел в воздухе. От одной его фразы показалось, что небеса рухнули, а земля раскололась. Духовная энергия в этой области кипела. Очень похоже на то, как если бы был отдан приказ, который будет строго выполняться. Декан Тиньшен действительно достоин занимать пост декана Святой Духовной Академии. Сила его гнева даже сильнее, чем у первобытного ястреба небесного дракона. Мучень раскачивался, как лодка на волнах под этим ужасным давлением. Казалось, что он может рухнуть в следующее мгновение. Его лицо выражало серьезность. Свист. Высоко в небе птица девяти преисподних быстро уменьшились в размерах и в мгновение ока встала перед мученем, защищая его от этого давления. Взгляд птицы сверкал холодом, когда она смотрела на декана Тиньшина, чувствуя, что старик глубок и неизмерим. Однако в ее глазах не плескалось и следа страха. ХМФ, декан Тиньшен, разве вы не пренебрегаете моей духовной академией северных небес, принимая меры против студента? Декан Тайцан тоже взревел от гнева. Он шагнул вперед и остановился перед деканом Тиньшином. Его высокая фигура принимала все давления, исходящие от декана Тиньшина. Каждый студент дрожал от мурашек. Даже другие деканы не осмеливались вмешиваться. В конце концов, неважно, декан Тиньшен или декан Тайцан, они оба обладали самой могучей силой. ХМФ, какую вместительную шапку мне дарит декан Тайкан? Не слишком ли ты меня выгораживаешь? Этот сопляк безжалостен. Даже когда Цзи Сюань был побежден, мучень пытался убить его. Декан Тиньшен говорил холодным тоном с бледным лицом. Естественно, что такая битва опасна. Раньше, когда Цзи Сюань атаковал, Он тоже ни в малейшей степени не сдерживался. Декан Тайцан усмехнулся. Более того, согласно правилам, пока никто не признает себя побежденным, битва продолжается. Своим вмешательством ты уже нарушил правила. Тебе придется предоставить объяснение своему решению. Декан Тиньшен на мгновение замер, но после ответил серьезным тоном. Раньше Цзи Сюань собирался признать поражение. Однако Му Чэнь очень силенный не дал ему и шанса. Декан Тиньшен, это не ссора между детьми, а битва за титул чемпиона. Уголки губ декана Тайцана приподнялись в насмешливой ухмылке. Лицо декана Тиньшена основательно потемнело. Вместе с его мрачным выражением пространство позади него начало интенсивно искажаться, так как декан Тайцан не позволял ему отступить в словесной перепалке. «Твоя логика смешна. Я считаю, что Му Чэнь недостоин титула чемпиона», — серьезно произнес декан Тиньшен. Возмутительно. Декан Тайцан даже не пошевелился, так как на его лице застыло холодное выражение. Пространство позади него также сильно искривилось, и смутно проявился образ в 1000 футов, что медленно воплощался вне его тела. Образ пепельно-голубого цвета. Он как будто оно излучал ауру первобытного хаоса. По мере его воплощения, погода становилась неустойчивой, и в то же самое время накатывало невыразимое давление, вызывая колебания даже в этом пространстве. «Может, ты хочешь поругаться со мной?» Декан Тиньшен усмехнулся, когда вокруг него тоже постепенно воплощался сияющий образ божественного света. Бесконечный свет освещал каждый уголок этого пространства. Две большие шишки фактически вызвали свои небесные тела повелителя. Если бы они сражались здесь, то пространство попросту бы рухнуло. Бесчисленные студенты остолбенели, наблюдая за могущественными небесными телами повелителя. Им стало чрезвычайно трудно дышать.